Званцев стоял под дождем и думал, что еще можно сказать этому человеку, засыпающему на ходу. Михайлов стоял боком к нему и, запрокинув голову, что-то глотал. Потом Михайлов сказал: «Спасибо, ребята, я совсем падаю. У вас здесь все-таки дождь, прохладно, а у нас все просто валятся с ног, один за другим, поднимаются и опять валятся. Тогда уносим». Он все еще говорил невнятно. «Ничего, последняя ночь». «Девятая», — сказал Михайлов. «Десятая». «Неужели десятая? У меня голова как чугун». Михайлов повернулся к Званцеву. «Извините меня, товарищ». «Океанолог Званцев», — сказал Званцев в третий раз. «Товарищ Михайлов, вы должны нас пропустить. Мы только что прилетели с Филиппин. Мы везем академику информацию, очень важную информацию. Он ждал ее всю жизнь. Поймите, я знаю его 30 лет. Мне виднее, может он без этого умереть или нет. Это чрезвычайно важная информация». Акико вылезла из машины и встала рядом с ним. Оператор молчал, зябко ежась под плащом. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «Только вас слишком много». Он так и сказал: «слишком много». «Пусть идет один». «Ладно», — сказал Званцев. «Только, по-моему, это бесполезно», — сказал Михайлов. «Каспара не пустит вас к академику. Академик изолирован. Вы можете испортить весь опыт, если нарушите изоляцию, и потом...» «Я буду говорить с Каспара сам», — перебил Званцев. «Проводите меня». «Хорошо», — сказал оператор. «Пошли». Званцев оглянулся на Акико. На лице Акико было много больших и маленьких капель. Она сказала: «Идите, Николай Евгеньевич». Потом она повернулась к людям в плащах. «Дайте ему плащ кто-нибудь, а сами полезайте в машину. Можно поставить машину поперек шоссе». Званцеву дали плащ. Акико хотела вернуться в машину и развернуть ее, но Михайлов сказал, что двигатель включать нельзя. Он стоял и светил своим неуклюжим коптящим факелом, пока машину вручную разворачивали и ставили поперек дороги. Затем застава в полном составе забралась в кабину. Званцев заглянул внутрь, а Кико снова сидела, свернувшись на переднем сиденье. Товарищи Михайлова уже спали, уткнувшись головами друг в друга. — «Передайте ему», — сказала Акико. — «Да, обязательно». — «Скажите, что мы будем ждать». — «Да», — сказал Званцев. — «Скажу». — «Ну, идите». — «Сайонара, Акитян». — «Идите». Званцев осторожно прихлопнул дверцу и подошел к оператору. — «Пойдемте». — «Пойдемте», — откликнулся оператор совсем новым, очень бодрым голосом. — «Пойдемте быстро, нужно пройти 7 километров». Они пошли, широко шагая по мокрому шершавому бетону. — «Что у вас там делается? — спросил оператор. — «Где у нас?» — «Ну, у вас, в большом мире. Мы уже полмесяца ничего не знаем. Что в совете? Как с проектом большой шахты?» «Очень много добровольцев», — сказал Званцев. «Не хватает аннигиляторов, не хватает охладителей. Совет намерен перевести на проект 30% энергии. С Венеры отозваны почти все специалисты по глубокой проходке». «Правильно», — сказал оператор. «На Венере им теперь нечего делать. А кого выбрали начальником проекта?» «Понятия не имею», — сердито сказал Званцев. «Ни Штирнера?» «Не знаю», —